Глава 4. Сегодня воскресенье и отдых от работ. Наша стоянка – деревушка в лесу, а Пайкина гарь. Иду в гости к одному молодому человеку, звавшему к себе. Молодому человеку 23 года, и он в этом году кончил университет. Его имение – в верстах в 10. Нарядное, веселое утро. В селах народ идет в церковь, и дрожащий торопливый звон стоит и далеко разносится в неподвижном воздухе. Мой ямщик круто повернулся ко мне и заговорит. Всякое слово ты от нас принимаешь, и просто вот как самим собой говоришь, то есть с тобой. Вот сейчас мужика взять. Оно, конечно, мужик, а ведь мужик-то себя отлично понимает. Ты слышал, что Дабита старик толковал? Он ведь умный старик. Во как в нем, это одно к одному. Ямщик повернулся к лошадям, подхлестнул пристяжную и опять обратился ко мне. Барин считает, что мужик ничего не понимает, а мужик считает, что барин мужицкого дела не знает. Только и всего. Что тому можно над мужиком мудрствовать, а мужику свое дело и то нельзя делать. Стало дело, корми. А подать-то кто платить будет? Долго ли покормишь? Лошадка-то в телегу села, кучер лошадь повез. Далеко ли уедешь? Твое хоть дело. Ямщик повернулся к лошадям и озабоченно внимательно заглянул кореннику в бок. Через мгновение он уже опять смотрел на меня и так озабоченно-тревожно заглядывал мне в глаза. «Так как же?» – спросил он. «Неловко ведь?» «Неловко, неловко. Сами видим, что неловко. А как быть-то?» Ямщик помолчал немного и продолжал. «Сейчас взять хоть лошадей. С весны прошлого года дело открывалось. Осень прошла, все на виду стало, нет кормов. На Кавказе корма. Сплавь по Волге скотину, ну, скажем, рубль туда, назад рубль. Зимовка 3, 5 рублей. Сейчас нам на деревню отпущено 5 лошадей по 25 рублей. На эти деньги 25 лошадей заметно 5 уберегли бы. Да не только 25, а то среди зимы мотали, то, что всякий надеялся до последнего. Все ждали, вот-вот извоз из Нижнего откроют. Господи, как мы того, что лед рубить надумал? Чистили. Ну, можно ли этакое дело исполнить? Оттянули время, а тут, слышь, и совсем отказ. Который бы сначала половину бы продал скота, теперь скормим корм, должен быть всего решиться. Оно и выходит, что ежели бы на Кавказ отсылать, так на те же деньги и 25 голов, а все 50 сберегли бы. Ямщик ткнул кнутом в хвост коренника и кончил. А сейчас 5 лошадей. Через полчаса мы уже говорили о том молодом человеке, к которому я ехал. 40 лет тому назад экое заведение тут было. Город, прямо город. Винный завод, бумажный. Народу-то народу кормилось. Устройство какое. Праздник этот придет. Я парнишка еще был. Что уж это. Меткаль да сарафана да сапожки. Ямщик задумался. Так, точно рукой смахнула. И куда народ девался, и где все это? Все повалилось. Старик и сейчас жив. Да чего, 90 лет. А до сих пор, как солнце еще не встанет, выскочит во двор. Все будто распоряжаться. Ямщик рассеянно погладил кнутом пристяжку. А чего распоряжаться? Так только смех один, ничего ведь нет. Хозяйство не ведут. Все дело потухло. Совы, да он. И ведь живет же. Даром, что 90, а бегать не хуже молодого. Известно, не ломанный. Рабочему человеку не стерпеть никогда. Все равно, как лошадь рабочая, или же, к примеру, заводская. А молодой, как ему приходится? Внукам? Молодой что ж, тоже делом хозяйским не занимается? Ямщик не сразу ответил. Нет же, не занимается. Он ведь тоже. Господь его знает. Ну? Да этакий он, точно не в сборе, развальный какой-то. Мать-то у него рано померла, а тут экономка ли, нянька ли ее заступила. Она его и набаловала. Его парище встряхнуть бы, а она и так, и этак, пирожками, да тем, да другим. Он и вышел, этот, точно не в сборе. Быть-то сам не в себе, развальный. А так-то в нем все как есть. Мы въезжали на пригорок, а оттуда в долину открывался вид. На первом плане развалившаяся мельница и прорванный высохший пруд. Дальше тянулись по обеим сторонам громадные каменные корпуса с провалившимися крышами. Еще дальше густой высокий сад и масса построек в нем. Из-за зелени выглядывал весело барский дом в 2 этажа. Выше сада красиво рисовалась оригинально спуская крышей церковь. Рот портика, окруженного коринфской колоннадой. Каменная ограда, местами развалившаяся, местами сохранившая свой красивый причудливый узор. За ней низко памятников, тонких белых, на высохшей траве, в блеске безоблачного голубого неба. Все красиво, эффектно, величественно, и все подавляет какой-то пустотой, отлетевшей жизнью. Потянулись какие-то обгорелые остовы, громадные пустые дворы и постройки с тенями своих обитателей. Вот и усадьба. Громадный заросший двор, заколоченный, точно слепой, двухэтажный барский дом с битыми стеклами, отвалившейся штукатуркой, ряд флигелей направо и налево. Меня повели в самый маленький и незрачный. Выбежала босая молодая горничная, посмотрела на меня и бросила со всех ног назад. Вышла дама, и нетрудно было сообразить, что это и есть воспитательница. Добрые голубые глаза, загорело лицо, простая ласковая речь. «Пожалуйста, пожалуйста. А она что, спит ведь? Без четверти 12. С вечера-то чуть не до утра занимается. Ну, дня и прихватит. Я его сейчас». Она ушла, а я оглядывался в столовой, в прохладной низкой комнате самой разнообразной мебели. В открытую дверь я вышел на террасу в сад. Терраса рассохлась, пол гнил. Диван с торчащими во все стороны пружинами. Но есть насиженные места в нем. Места, в которых поза сидящего непроизвольно и не от него зависит. Хочешь не хочешь, а уложишься вслед много лет сидевшим здесь. Я сел, и меня охватило какое-то особенное чувство в этом пустом саду. Под этим голубым небом, в этой тени террас, в удобной позе на старом диване. В дороге пыль, солнце жжет и морит. Так хорошо здесь под слабый шум этих качающихся деревьев. Прихотливая дорожка сбегает туда вниз, к бывшему пруду. Китайский мостик. Рисуется иная жизнь, отлетевшая вечность. А в столовой уже стучат чайной посудой, несут сливки, хлеб, масло. Есть хочется. А вот хозяин, заспанный молодой уволень, своими голубыми глазами торопится рассмотреть меня. «Здравствуйте». Мы жмем руки, я смотрю в его глаза, и в них, как в зеркале, весь он, несобранный. Стоит и не знает, какому чувству отдаться. Удовольствуюсь свидания, неловкости, что 12 часов он еще в постели. Звать ли, наконец, чай пить, чтоб начать чего-нибудь. Ну вот и чай. А ему котлетка. Так заведено. Это объяснение, что он без котлетки утром не может, потому что привык. Я выслушал с вежливой улыбкой, а мой молодой человек с рассеянным лицом, наверное, и не слушал, о чем говорят. По его лицу было видно, что он о чем-то думал. О чем? Нет сомнения, что о чем-то хорошем, чистом, о чем говорили его свежие молодые глаза, отражавшие его душу, как пруд отражает чистое безоблачное небо. Съел он последний кусочек, как-то по-детски подхватив последнюю крошку, вытер рот и положил салфетку. «Он чаю не пьет», — обратилась ко мне приветливая хозяйка. Он сдвинул брови. «Да, конечно, если чаю не пьет, то и сидеть больше нечего». Он встал, но заметил, что я еще не допил своего, а сейчас же сел, недовольный на себя за свою рассеянность. Пришел и дедушка. Не пришел, а точно влетел, беззвучно и быстро. Озабоченно заглянул каждому в лицо, познакомился со мной и сел. Небольшого роста, немного чуть-чуть сгорбленный, с длинной бородой, в легкой чесунчевой паре. Хозяйка глазами спросила его и налила кофе в его большую чашку. Дедушка пил кофе, молчал и внимательно по очереди заглядывал нам в лица. Вся его жизнь прошла здесь. Раз в год на день, много на два, в город и назад, скорее назад, в свои развалины. Станет до света и хлопочет весь день. Зимой за печками смотрит, завтрака, обеда, ужина ждет. Летом по двору, вокруг усадьбы, там бывший пруд выкосит, там в саду. Мало ли дело. Так и тянет до самим положенного предела 100 лет. «Переживу предел», — говорит он пренебрежительно. «Чувствую, что все молодее и молодее». «Он», — показал дедушку рукой на внука и махнул презрительно. «Старик передо мной». «А хорошо у вас», – заметил я, выходя с молодым хозяином на террасу. «Старое все, запущено», – ответил он рассеянно. «Вы не думаете восстановлять?» Он удивленно и даже испуганно посмотрел на меня. «Я не люблю деревню, только летом. Дедушка требует». «Нет уж, куда. Я хозяйство не люблю. Меня не тянет». Мы пошли по аллее сада. Пруд прорвало, а то здесь гораздо красивее было. «Это что?» – спросил я, останавливаясь перед оригинальным видом. Могила одного святого татарина. Вся его святость в том, что он 28, кажется, раз ходил в Мекку, и вот на 28-м умер здесь. Его тут же зарыли, сделали над ним грот, и предание говорит, что с момента погребения из грота побежал ключ. Это было еще при Иване Грозном. Татары очень чтут его память и постоянно ездят. Ребятишки из деревни стерегут их, и богатые татары отделяют их милостыней. Пред нами был каменный грот. Рот большой пещеры с террасы перед ней, а внизу под террасой ключ, прозрачный, чистый, сбегал по камням. Там внизу ключа сидело какое-то маленькое существо. Оно повернулось к ним и уставилось своими маленькими мутными глазами. Это была старая, бесконечно старая татарка с узеньким в складках, как у обезьяны, лбом и маленьким, как испеченное яблоко, морщинистым лицом с кулачок, с детскими руками, покрытыми точно заплесневелая стена, каким-то налетом ветхости и древности. Она сидела на корточках, держала в руках четки и что-то тихо бормотала. Я потел к ней. На каждой четвертой четке – Магомед. Маленькое жалкое создание, вымученное раба своего Магомеда. Она славит его, и ее последнее дыхание принадлежит Магомеду. Кончила, повернулась ко мне, положила свою детскую руку и тихо, быстро заговорила мне что-то по-татарски. Она смотрела на ключи, на деревья, дальше, в голубое ясное небо, скользила по мне и говорила. Сколько усталого доверия, сколько потребности отвести свою душу. Ее горловой, мягкий и, что странно, молодой голос лил свою жалобу, вибрировал, дрожал, и ей мелодично вторили и ручей, и шум деревьев. И мне казалось, что я понимаю эту старенькую обезьяну здесь, на фоне этих развалин, этого склепа, этого вечного неба. Стоном вырывалась из ее маленькой груди. И опять так скорбно и больно полилась ее речь. Так легко лежала ее рука на моем плече, так жаль было это маленькое старое животное. «Бедная обезьянка, чем я могу помочь тебе? На тебе рубль, возьми его, и с ним вместе мое бессилие что-нибудь для тебя сделать. Да и рубль, конечно, нужен». Она рассеянно подала мне конец своего платка, чтоб я завязал ей этот рубль, и продолжала свою больную песню. Солнце пробивалось сквозь листву, играло на ней на ручье, деревья шумели. Она сняла свою руку с моего плеча, и я, воспользовавшись этим, встал и осторожно отошел прочь с молодым хозяином. Она не заметила нашего ухода, продолжала сидеть, задумавшись, одна в пустынном заброшенном углу сада, у могилы своего святого. Она кончила и ждала утешения. За меня ей давали это утешение и ручей, и деревья, и прозрачный нежный воздух. Все пело ей сладкую песнь о безмятежном покое, о близком уж отдыхе от тяжелой лишенной радости жизни. Я оглянулся сверху. На ярком нарядном фоне так подчеркивалась эта жалкая неподвижная тряпка, этот контраст. Чего другого, кроме скорейшего покоя, пожелать ей. Я уехал от гостеприимных людей, когда луна была уже высоко в небе.